все глаза себе выплакала. Но теперь, слава богу, он живой и свободный человек. «А с чего это Галтеевых так рассердило твое прегрешение?» — удивился Алексей Демидович. «Они ведь особым благочестием никогда не отличались». «Не знаю, батюшка-боярин», — вздохнула Кондратьевна. «Должно быть, я им под горячую руку попалась». «А что ж тебя не выдали замуж за твоего совратителя? Или он был женат?» «Да, господин». «Где же он сейчас?» «Умер». «А ты, Хвост, откуда знаешь историю Пелагеи?» — спросила Софья Мануиловна. «Может, сам у Галтеевых служил?» «Да, матушка-боярыня», — ответил ключник. «Но это было давно, я потом от них ушел. Я же человек не тяглый, купец. Хочу — служу, хочу — сам себе живу, торгую понемногу. А то, что я Кондратьевну сейчас маленько постращал, так вы уж не обессудьте, для ее же пользы. Надо, чтобы бабы чаще каялись в своих грехах. Пелагею наказывать некому, поскольку безмужняя. Так хоть я ей напомню, чтоб страх не теряла». «А это не твое дело. У Пелагеи есть хозяева», — сурово заметил боярин. «И ты ведь ее не просто стращал, а требовал выкуп за свое молчание». «Да что ты, господин, какой там выкуп? Это я пошутил чуток». «Хороша шутка требовать, Любашин Ларчик», — возмутилась Софья Мануиловна. «Да не было такого, боярышня послышалась», — принялся оправдываться Хвост. «Ничего хозяйского я не требовал, пусть Кондратьевна подтвердит». «Нет, врешь, паскудник», — вдруг сорвалась на крик Пелагея. «Мало что забрал у меня все до медного колечка, так еще приказывал обворовать боярышню. Дескать, ты, мамка, неотлучно при боярышне, так забери у нее серьги жемчужные, да кольца, да ожерелья. А сегодня даже про зеленый самоцвет заикнулся». «Не верьте! Не верьте распутной бабе!» — закричал Хвост. «Все она клевещет на меня! Забери свои слова обратно, Пелагея, не то расскажу боярину про все твои грехи». «Нет у меня других грехов. Я в этом уже покаялась», — со слезами в голосе воскликнула Кондратьевна. «Теперь пусть мои господа выгонят меня на улицу, пусть назначат мне любое наказание, я уже ничего не боюсь. И еще раз повторю, Хвост, что ты принуждал меня украсть Любашин самоцвет». «Да она сумасшедшая, право слово», — с натянутой усмешкой заявил ключник. «Откуда мне знать про боярышнины жемчуга, самоцветы? Я ведь целыми днями по хозяйству». Тут Любаша, возмущенная столь наглой ложью, распахнула дверь и с порога воскликнула. «Батюшка, матушка, не верьте Хвосту. Я своими ушами слышала, как он заставлял Кондратьевну взять мою шкатулку, а изумруд украсть, когда я пойду в мыльню». Слова Любаши явились последней каплей. Бояре Поливановы, обычно спокойные и снисходительные, мгновенно переменились. Алексей Демидович, забыв о своей недавней болезни, схватил ключника за шиворот и потащил к выходу, приговаривая: «Такого непотребства в моем дому еще не было. Хоть и жаль мне руки от тебя марать, но накажу примерно. Вору и вымогателю я спуску не дам». София Мануиловна шла следом и колотила вырывавшегося Хвоста деревянной скалкой. На вопли ключника сбежались слуги, которые дружно питали к нему неприязнь и теперь радовались его наказанию. Алексей Демидович собственноручно столкнул провинившегося с крыльца, и Хвост, пересчитав ступеньки, упал на траву, еще мокрую после ночного дождя. Шедший мимо Касьян наподдал Хвосту ногой, и тот, перекатившись с травы на землю, основательно измазался, чем вызвал смех немногочисленной челяди Поливановых. Боярин велел для начала увести Хвоста на конюшню и выпороть, а затем уже позвать старосту, сотника и других княжих людей, чтобы судить вора и вымогателя по закону. Однако довести наказание до конца Алексею Демидовичу не удалось. После порки, весьма недолгой, поскольку набожные бояре Поливановы не любили телесных наказаний, Хвосту удалось вырваться из рук зазевавшегося конюха и, прошмыгнув к забору, отодвинуть неплотно прибитую доску и оказаться на улице. Оттуда донесся его хриплый возглас: «Но гляди, боярин, Хвост — птица небольшая, но клюется больно».